Глава 5. Он решил сделать им сюрприз. Приготовить ужин. Стоя в очереди в мясную лавку, прикинул меню, купил цветов и зашел в винный. Включил музыку, закатал рукава, протер стол чистой тряпкой и порубил все на мелкие кусочки. Чеснок, лук, шалот, свою слабость и свои метания. Сегодня вечером передышка, он послушает их. Подпоет ее и будет ласкать до изнеможения. Раздевая ее, снова почувствует себя живым человеком. Целуя ее тело, забудет горечь последних дней. Похоронит Анук, забудет Алексиса, позвонит Клэр и скажет, что жизнь прекрасна, а от ее голоса у него до сих пор звенит в ушах. Заберет завтра Матильду из коллежа и подарит ей диск еще одной психопатки — Нины Симон. «I sing just to know that I'm alive». «Я пою, просто чтобы знать, что я живу». «Да-да. Он еще жив». Сделал поменьше огонь, накрыл на стол, принял душ, побрился, налил себе бокал вина, подойдя к колонкам, подумал о типографии толстяка Верно. В конце концов, ничего особенного. Зато в кои-то веки поработает без смет, без разницы во времени и без скандалов. Кайф. Вспомнил одно фирменное типографское ругательство, которое в свое время ему очень понравилось. Когда типограф в гневе посылает всех к чертовой матери, то грозится наложить кучу в ящичек с апострофами. Ладно, он обещает им не быть таким точным. Спасти хотя бы освещение. Вино превосходное, кастрюля бухтит, и, слушая Сибелиуса, он ожидает возвращения двух своих хорошеньких парижанок. Жизнь налаживается. Заключительная часть второй симфонии — тишина. В голове тоже.